Рассказ шестой, место действия которого Иония, а главный герой – милетянин Гестией. Ионийское восстание, 499-494 годы до нашей эры. Как Гестией написал тайное письмо Аристагору. Когда остатки Дариева войска, медленно понурив головы, шли через Дунайский мост, провожаемые взглядами ионийских греков, державших стражу возле моста, тогда, вероятно, у многих греков в голове родилась мысль: вот когда настало время вернуть себе свободу. Крепче всего задумался над этим милетский тиран Гестией, тот самый, который говорил на совете, что нельзя греческим тиранам идти против персидского царя. Но теперь обстоятельства были другие, и думал он по-другому. Царь Дарий знал, что Гестией сохранил для него мост отступления. Царь Дарий сказал Гестиею: «Проси любую награду». Гестией ответил: «Подари мне Миркин». Миркин – это местечко на Фракийском берегу, где много корабельных сосен в лесах, серебряных жил в горах и смелого народа в селах. Царь Дарий подарил Гестиею Миркин. Мегабаз, наместник Фракии, прислал Дарию письмо. «Что ты делаешь, царь? Ты хочешь, чтобы хитрый грек, владея Миркином, завел себе и корабельный флот, и серебряную казну, и на все готовое войско? Останови его работы. Вызови его к себе под благовидным предлогом и более не отпускай». Дарий так и сделал. Он объявил Гестиея своим ближайшим советником, вызвал его в свою столицу Сузы и держал в своем дворце, никуда не выпуская. А в Милете остался править двоюродный брат Гестиея, Аристагор. Аристагор тоже мечтал поднять восстание и сбросить персидскую власть, но не решался на это без совета брата. И вот к Аристагору явился раб-гонец от Гестиея из Суз. Никаких писем при нем не было. Все равно царская стража их отобрала бы по дороге. Он был волосат и бородат. Склонившись перед Аристагором, он сказал два слова: «Обрей меня». Недоумевающий Аристагор приказал обрить гонца. И тогда на голой коже черепа проступили рубцы от уколов и порезов. Они слагались в буквы, буквы в слова: «Восставай». Это и было тайное письмо от Гестиея своему брату Аристагору. Аристагор восстал. Чтобы народ поддержал его восстание, он созвал народное собрание, сложил с себя власть тирана и передал ее народу. То же самое он призвал сделать и тиранов в других городах. Город за городом низлагал тиранов, утверждал народоправство и объявлял себя свободным и неподвластным персидскому царю. Граждане собирали запасы, снаряжали войска и запирали ворота перед посланцами персов. Так началось Ионийское восстание. Тогда Аристагор сел на корабль и отплыл в Грецию просить помощи у сильнейших греческих городов, у Спарты и Афин.